существовавшего в телесной оболочке, хотя Адриана пришла к выводу, что тело и дух пребывают в разных временных измерениях, и в маленьких детях порой живут души стариков. Много дней только поддержка Нины да собственные молитвы утешали ее и не давали сойти с ума. На людях Ада так хорошо владела собой, что друзья задавались вопросом, не радуется ли она втайне уходу льва. «У тебя есть кто-нибудь?» — как-то спросила ее моя мать. «Только Иисус», — заверила ее Адриана. Глава 5. Ада могла бы пережить тяжелый период, даже если бы утешал ее только Иисус. Но страдание постепенно делало ее черты более утонченными, пока она не преобразилась в красавицу типа Жанны Моро. Это случилось задолго до того, как она открыла для себя более действенный бальзам против одиночества. Она устроилась официанткой в итальянский ресторан, где иногда подрабатывала Беатрис Флорентино. Хозяин Рэй Элба каждый вечер печально взирал на свой ресторан, почти пустовавший, несмотря на сиявшие круглый год по рождественски праздничные фонарики в окнах и гирлянды из искусственных цветов на стенах. Он усаживался за дальним столиком, чтобы повара не подумали, будто он за ними шпионит, потягивал кьянти, ковырял зубочисткой в зубах и вдыхал запах своих денег, гниющих вместе с овощами и рыбой. Однажды июньским вечером Адриана стояла на своем посту, в углу возле вертящейся кухонной двери, и судачила о мужских грехах с Эльмирой, сестрой Рея, дородной девушкой с темными усиками, чей жених, похоже, нарвался на неприятность. И вдруг она испытала острое чувство благодарности к этому месту, где ей были рады, куда она могла принести звучавший в ней скрежет речи мертвых, непостижимый и, разумеется, неправильно понимаемый, и поделиться им с другим человеческим существом. Было тепло, шел дождь, окна запотели, кондиционер сломался еще на прошлой неделе, все работавшие на кухне исходили потом. Две судомойки, дурачись, перебрасывались живым цыпленком, которого повар привез с фермы Рея неподалеку от Принстона. Кудахтанье многократным эхом отозвалось в стенах пустого зала. В тот вечер в нем сидели лишь четверо постоянных посетителей, супружеская пара и двое мужчин. Один из них, дружелюбный, разговорчивый пожилой человек, настойчиво приглашал ее присесть за его столик. «Я на службе», — отказывалась Ада. Его звали Сэмми. Сэмюэль Робинвуд. Стриженные под ежик волосы были у него такого же цвета, как алюминиевые вилки, а круглое лицо раскраснелось от вина. Он пришел в дешевом желтовато-коричневом плаще поверх черного шерстяного пиджака военизированного покроя. Пустой левый рукав был подколот булавкой. Сидел прямо, с достоинством. Правой рукой подносил к губам то бокал, то вилку с накрученными на нее спагетти. И делал это очень ловко для однорукого. «Время принимать лекарства», — сказал он сам себе, делая знак Аде, чтобы она принесла ему воды. И вздохнул. «Война!» Слово произвело на нее магическое воздействие. Несмотря на богатый опыт скитания по лагерям беженцев, она никогда не думала в связи с войной об Америке. Вокруг было так мало свидетельств войны, ни пробитых снарядами стен, ни воронок на дорогах. Вернувшись с водой, Ада увидела, что он расставил на столе с полдюжины разноцветных склянок. Уловив ее интерес, Сэмми объяснил, для чего каждое лекарство. Преднизолон — для суставов, нитроглицерин — от сердца. Каждому органу своя таблетка. Когда она принесла счет, он пригласил ее в кино. Ада была польщена. Ей неоднократно приходилось пресекать поползновение посетителей. но ни разу никто не приглашал ее на свидание.